Но Франсуаза знала, с каким насмешливым высокомерием он относился к этим историям хозяек дома, которых бросила прислуга. С тех пор, как Франсуаза вышла за него замуж, она жила в другом мире, со скромным комфортом, трудными деньгами, где радости и невзгоды резко отличались от тех, которые знали здесь. И она необъяснимо гордилась тем, что вырвалась из обстановки роскоши, в которой протекло ее детство. За столом она была очарована Кароль. Дурное настроение, которое сделало бы некрасивой любую другую женщину, совсем не лишило ту шарма. Разумеется, свет ее глаз, ослепительный блеск зубов предназначался Александру, гостю. Очень скоро беседа превратилась в забавный фехтовальный поединок между ними двумя. Франсуаза следила за этим обменом словами со смесью восхищения и недовольства. Вечная потребность Александра расспрашивать и дразнить женщин, провоцировать их реакцию, чтобы лучше изучить характер. Она уверена, что тут его любопытство не зайдет далеко. Тогда почему она мучается? Главное, не опуститься до мелкой мещанской ревности. Быть выше всего этого. Видеть впереди главное. Аньес подавала блюдо. Александр, умяв жаркое, положил себе еще два кусочка. Кароль скрыла досаду за тонкой улыбкой. Это, пожалуй, задержит ужин. Ей не терпелось поскорее выйти из-за стола и всех выпроводить. Конечно, Франсуаза и ее странный муж не всегда, наверное, наедались досыта. Бедная девочка совершенно увязла в интеллектуальном безденежье. Попавшая в переплет, задыхающаяся, потерянная, и даже не осознает этого. В один прекрасный день она позовет на помощь. Увы, теперь слишком поздно. Если бы только можно было уготовить подобную судьбу Жан-Марку. Александр закончил. Кароль нажала ногой под столом на кнопку звонка. На десерт был подан шоколадный мусс. Даниэль положил себе целую гору. Кароль обратила к нему искрящийся лукавством взгляд. «Я попросила приготовить его специально для тебя». Она чувствовала, что ненависть наполняла ее талантом. Даниэль ел очень быстро. Молодой лоботряс с грубыми манерами. Филипп ни к чему не прикасался. Очень гордился тем, что потерял 5 килограммов за 3 недели. Он взялся за это сразу же после пасхальных каникул. Врач и друзья порекомендовали ему диету для похудания. Теперь он почти ничего не ел, глотал перед едой розовые и голубые пилюли, взвешивался каждое утро. Одержимость граммами в его возрасте — это смешно. К тому же он стал хуже выглядеть после того, как начал худеть. Торчащий нос, круги под глазами, выступающие челюсти. Кароль не могла взглянуть на него, не ощутив одновременно желания сказать, что это глупая одержимость. Но она оказала ему услугу и не стала этого делать. Да, он в этом и не нуждался. Дрожь снова пробежала по ее телу, как тогда на дороге. Ее лихорадило. Нет, просто у нее в голове путались мысли. Никто и не подозревал, что с ней происходит. Достаточно было ей поговорить, улыбнуться, чтобы всех обмануть. Редкое удовольствие от двойной игры. Наконец, стулья отодвинуты, кофе в гостиной и последние 15 минут избитой болтовни. Оставшись у себя в спальной, наедине с Филиппом, она нашла, что вид у него еще более поблекший и усталый, чем за столом. Он посмотрел на себя в зеркало над камином и провел рукой по подбородку. Потом он влез в свои слишком широкие брюки. Конечно, он стремился стать стройным не ради того, чтобы понравиться ей. Какая-то еще молодая дуреха, насмотревшись модных журналов, вбила ему в голову эту мысль. Он убирал живот, стягивал пиджак впереди. Наверняка собирался сказать: «Нужно будет сходить к моему портному». Она решительно атаковала его. «Сегодня днем я ездила в Бромей. Там был Жан-Марк с какой-то девицей». «А? спросил Филипп, не оборачиваясь.